Глава 79. Черт! Дженни отпустила Жасмин и зашарила по карманам. Неужели появился сигнал? Наконец она нащупала телефон и ударила пальцем по зеленой кнопке. В динамике зазвучало переданное в голосовую почту сообщение. «Дженни, это я, Боб. Послушай, боюсь, я тебя подставил. Раскололся перед этой докторшей. Не помню точно, что я ей говорил, но вроде сболтнул, что ты проникнешь в клинику, поможешь мне отбить здание. Я тогда здорово надрался, но и начал рисоваться. Давай все отложим, вернемся к этому проекту через месяц-другой. Сейчас это чересчур опасно. Похоже, она тебя ждет». Нажав кнопку отбоя, Дженни тут же набрала службу спасения, и полоски качества сигнала начали исчезать одна за другой. Она оглянулась на лестницу. «Еще можно сбежать, спасти свою шкуру», — перевела взгляд на сидящую на влажном бетонном полу Жасмин. Та смотрела на нее, ждала. «Поднимайся, пойдем. Только чур тишина, ни звука, ясно». Дженни помогла девушке встать на ноги и повела ее вперед, в палату, где оставила Эмми. Надо сообщить ей, что доктор готова к их визиту в подвал.